Ему явно было не по себе от нашего с Трисией присутствия, и, похоже, он не собирался ничего больше объяснять, пока мы здесь торчим. «Может быть, лучше, если мы с Трисией зайдем попозже?» — предложила я, никак не ожидая, что это вызовет негодующий взгляд Трисии. «Простите, но для нашего графика необходимо, чтобы мы как можно быстрее приняли некоторые решения», — самым профессиональным тоном произнесла она. «Трисия, дорогая, что вы хотите сегодня решить?» — спросила Ивон, не отводя от Брейди встревоженного взгляда. «Нам нужно по меньшей мере наметить место, где будет проходить прием, чтобы я могла организовать для вас и миссис Рейнольдс поездку туда, желательно сегодня во второй половине дня». Упоминание Хелен заставило Ивон вновь взглянуть на Трисию. «Вы сами выберете место, а потом сообщите миссис Рейнольдс и мне, когда мы можем его посмотреть. Спасибо». То, что нас выпроваживают, было ясно еще до того, как Ивон махнула рукой в сторону двери. Трисия намеревалась было запротестовать, но у нас не было времени на дискуссии или на то, чтобы вникать в проблемы, которые привели Брейди в такое волнение. «Спасибо, Ивон», — быстро сказала я, выводя Трисию в приемную мимо Брейди и Фреда. Фред, наконец, отклеился от Брейди и пошел за нами, но я остановила его, положив руку ему на плечо. «Ну?» «Это вы ее расстроили?» — прямо спросил он. «Нет, по-моему, об этом позаботились вы с Брейди», — сказала я, похлопывая Фреда по плечу. «Мне показалось, я слышал, как она кричит», — настаивал Фред. «Ее музыкальная шкатулка оказалась открытой», — объяснила Трисси. Фред зажмурился и потер затылок. И хотя мы ему всячески сочувствовали, мы с Трисси весело переглянулись. «Кажется, верный слуга готов нам выложить, почему музыкальная шкатулка и то, что она оказалась открытой, имеет такое значение». «Видит Бог, мне нужна другая работа», — вздохнул Фред. Во взглядах, которыми мы обменялись с Трисией, поубавилось веселье. Может быть, и нет. Фред побрел обратно к своему рабочему месту, а мы с Трисией направились к моему. «Он пьет?» — вдруг спросила Трисия. «А ты бы на его месте не пила? Почему ты спрашиваешь?» «Ну, может, накачать его сладкими дамскими коктейлями и попробовать выведать, что ему известно. Секретари всегда все знают». В этом был смысл. Палец, который лежит на кнопке, может послать в тартарары весь мир. Я знала, что Фред занимается всеми аспектами жизни Ивон. Все мы не раз слышали ее разглагольствования по этому поводу, но захочет ли он откровенничать о Тедди и Ивон? Я могу задавать ему нейтральные вопросы, напрямую не обвиняя Ивон в убийстве. Хотя, может быть, у Фреда уже тоже появились подозрения. Может быть, Фред еще не самый лучший из всех возможных источников. Я оглянулась и с удовлетворением обнаружила Гретхен, по лицу которой уже привычно текли слезы. Пожалуй, заведя с ней разговор между нами девочками, я смогу вытянуть из нее больше, чем из Фреда. А будучи секретарем Тедди, она наверняка знает много стоящего. Мне следовало вспомнить о ней раньше. Трисия тоже заметила плачущую Гретхен и встревоженно распахнула глаза. Но я уже прошла эмоциональную закалку, поэтому, сделав Трисии знак «следовать за мной», направилась к Гретхен. Та не старалась скрывать слезы, но никто из сидящих поблизости, казалось, этого не замечал. Еще бы, она рыдала вот уже 24 часа, а работа есть работа. «Привет, Грет, что стряслось?» Я протянула руку, но Гретхен, проскользнув под ней, уткнулась мне в плечо и пробормотала. «Она очень сердится. Как обычно».